Глава 3. Светильники Элла. Чем дальше спутники углублялись в пределы Салны, тем явственнее становились приметы надвигающей беды. Среди начинающего густеть перелеска то и дело попадались покинутые дома, а то и небольшие поселки. Поля Маоки были заброшены и кое-где уже потравлены диким зверьем. Со стен редких крепостей и укрепленных домов сельских танов за равниной следили настороженные взгляды вооруженных охранников. И путникам отказывали не только в лошадях, но и в гостеприимстве. На дорогах все чаще встречались конные разъезды самских стражников. Они окружали друзей и, стребовав подорожную, с подозрением поглядывали на Тиира, угадывая в нем воина. Леган без лишних слов показывал оставленный Хейграстом медальон Даргона и коротко рассказывал о путешествии по дерзким землям. Это успокаивало латника. Как-то ночью командир одного из патрульных отрядов присел к костру, выпил поднесенную ему чашку ктара и предупредил: «Будьте осторожны. Не меньше орда конников на днях переправилась через Силаульс у могильного холма. С ними были 2 дюжины архов. Да еще 2 арда радской пехоты ушли к верхним порогам, по берегу Крильдиса. И конники с архами словно растворились на равнине, разлетелись на мелкие отряды. Кроме этих лесов им укрыться негде. Легион уже вышел к нам на помощь из Лаулина. Но не дело гвардии гоняться за тенями. Один из отрядов мы спугнули сегодня днем в той стороне». Воин протянул руку на запад, помолчал. «Они кого-то ищут. Те отряды, которые жгли поселки по берегу Силаулиса, мы уже почти разгромили. А эти уходят от столкновений, избегают даже хуторов. Впрочем, Салма, севернее Дики, почти не осталось. Слухи распространяются быстро. Никто не желает участи Дери. Крестьяне собирают скарб и уходят за Кадис. Переправа в Деке, в армии Ликьюку, работает день и ночь. Война пришла на землю Салмии. Мои конники – хорошие стрелки. Но в отряде уже ранены 3, убиты 5. Леган молча поднялся, взглянул в сумрак, где всхрапывали и переминались лошади, развязал мешок. «Возьми, воин, эта мазь поможет излечить раненых, не даст начаться нагноение. Нам нужно добраться до Белого ущелья. Может быть, твой путь лежит туда же?» «Мое имя Орд», — вздохнул стражник, подбросил на ладони кожаный мешочек, крикнул что-то по-салмски в темноту, обернулся к Леганду. «Я не могу сопровождать твой отряд. До Белого ущелья путь не близкий, тем более пешком. Но у вас медальон Даргона. Король не разбрасывается личными знаками. Возьмите вот этих лошадей, оставите их в Белом ущелье. В крепости у колдовского двора заправляет мой приятель, Гейдер. Передайте ему наилучшие пожелания». Из темноты появился смуглый Авгл в самских доспехах, сунул в руки растерявшемуся Тииру поводья лошадей и исчез. Леган обернулся к Орду, но и его уже не было. Стук копыт затих в сумраке. «Отлично», — обрадовался Ангел. «Опять же, деньги сберегли. С ума Салмы посходили. В империи незнакомым бродягам лошадок не раздают». «До империи еще нужно добраться», — заметил Леган. «Ты, друг, помоги Катииру закрепить на лошадках мешки. Телегу придется бросить. А старушку нашу так и вообще отпустить на волю. Может, повезет ей вернуться к своему хозяину. Линга, гаси костер. Прогулка и так не была увеселительной. А теперь тем более о беспечности придется забыть. Конечно, это не чаще день. Но и здесь опасность может оказаться внезапной. Как ты себя чувствуешь, Саш?» Саш поежился, натягивая на плечи одеяло. Вот уже 2 дня он пытался разбудить в себе уснувшие способности. Облегчение почти сразу сменилось ощущением пустоты. К нему добавилась постоянная слабость. Покраснение поднялось выше колена. Нога еще слушалась, но Саш ее почти не чувствовал. С трудом поднявшись, он постарался вглядеться в темноту. «Что это за Дека?» «Дека?» — потер виски Леган. Линга залила костер водой, угли зашипели, исторгая мутный пар, и на фоне темных деревьев и черного неба, затянутого низкими облаками, старик показался согнувшийся над болотом птицей. «Дека — городок на этой стороне Кадиса. Небольшая крепость, 2 лиги жителей, большой рынок. Единственный паром на всем течении Кадиса от Белого ущелья до Глаулина». Старик замолчал. Линга отошла к лошадям. Ангис и Тии уже знакомились с животными. Принц придирчиво осматривал упряжь, копыта, а священник толковывал Тииру, как все это называется на Аре. «Так мне и надо», — подумал Саш, возомнил себя магом. «Что легко найти, так же легко и потерять». Он почувствовал странную злость к самому себе и тут же упрямо мотнул головой. Разве его путь по тропе Арбана был легким? Так вроде бы не потерял он еще умение обращаться с мечом. Стоило пальцем незначай коснуться рукояти, словно застывшая музыка начинала струиться по сосудам. «Зачем мы идем в Империю?» — повернулся он к Леганду. «Зачем Хиграст, Лукус и Дан отправились на юг? Что мы можем сделать против армии врага? Тем более теперь. Вы все еще рассчитываете на меня? Я чувствую себя беспомощным». «Значит, Тох добился того, чего хотел», — поджал губы Леган, «если ты чувствуешь себя беспомощным. Однако руки твои не отсохли, и чудесный меч все еще у тебя за спиной. Ни Хиграст, ни Лукус не владеют магией. Неужели ими движет ощущение собственной беспомощности? Алинга, Тиир». «Ты хочешь пристыдить меня?» — понял Саш. «Не о той беспомощности я говорю. Все ждали от меня волшебства. Друзья надеялись, что в моих силах спасти Эллия. Теперь я обыкновенный Элбан. Допустим, что хозяин колдовского двора действительно сохранит мне жизнь. Но что дальше? Неужели мы идем в Империю, чтобы в свете Элла я исполнил свое желание вернуться и исчез?» «А Тиир?» — поднял брови Леган. «О нем ты забыл? Но я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Тебе нужна ясность. Так вот, ясности не будет. Или точнее, сомнения окончательно не рассеиваются никогда. Послушай меня, Саш. Однажды, когда большая зима начала отступать, в устье Иваны я встретил Арбана. Он бродил между холодных протоков и радовался, как ребенок, каждой травинке. Я был знаком с ним и раньше, но не встречал много лик лет. С того самого года, когда прекратил свое существование прекрасный ас. И вот Эл послал мне эту встречу». Старик замолчал на мгновение, поднял глаза к темному небу, тихо рассмеялся. «Представляешь, Эл-Айран, пробуждающийся от долгого сна, теплый Алатель над головами, светлый демон, который прыгает по скользким камням и смеется. Светлый демон, неотличимый от человека. Ничто не предвещало тогда ни черной смерти, ни сегодняшней беды. Но именно в тот день Арбан сказал мне, что тучи сгущаются даже тогда, когда Алатель сияет на безоблачном небе. Он рассказал о многом. Но главным было одно. Арбан и сам не знал, что он должен делать. Он сумел вернуться в Эл-Лия, вопреки воле богов, но, оказавшись среди льдов, едва не проклял собственную судьбу. Мир, который требовал его участия, показался ему погибшим. Арбан был в растерянности. Но долгие годы испытаний и скитаний научили его довольствоваться заботами о текущем дне. Он думал над болью Эл-Айрана, но жил, как обычный Элбан, которого волнует крыша над головой, огонь в очаге, еда на ужин. Он сказал мне: если ты не видишь большой цели, найди себе цель близкую и простую, и иди к ней. Потом осмотрись и двигайся дальше. Хотя это и не мешает ломать вечерами голову над загадками мира. Сейчас наша цель — сохранить тебе жизнь. Затем мы пойдем к храму. Ты спросишь, верю ли я, что в Империи по-прежнему источает лучи Элла один из светильников. Не знаю. Но если светильник Элла ищет Ила, он будет там, и мы должны опередить его. Если рубин Антара ищет Валгас, по указанию Инбиса, рано или поздно тот или другой доберутся до него. Поэтому Хиграст, Лукус и Дан отправились в Индоинскую крепость, чтобы опередить противника в его поисках. Мы должны делать все, что можем. А затем жизнь сама подскажет нам, куда двигаться дальше. «Что мы можем?» — горько спросил Саш. «Многое», — жестко сказал Леган. «Послушай, Леган», — вмешался подошедший Ангес. «Вы разговариваете о таких интересных вещах, что я не могу делать вид, что затягиваю упряжь. Когда я переписывал по заданию Святого Престола свитки в книгохранилище Гранитного города, мне часто попадались имена демонов и древних богов. Конечно, тогда я относился к древним летописям как к сказкам. Но в последнее время многие из этих сказок кажутся мне действительными событиями. Арбан-строитель, который создал город Диерк, в Диэлия и пирамиду Дес еще сравнительно недавно, оказывается, бродил по долинам Эл-Айрана. Страж ворот Дес, великий демон Илла, и сейчас где-то в Эл-Айране. Теперь ты говоришь об Инбисе. А Тиир совсем недавно узнал, что ненавистной башней в его королевстве владеет Лакум. Что-то перемешалось в моей голове. В какое время мы живем? Или завтра я узнаю, что и боги все еще бродят по Эл-Айрану? Что происходит? Весной из земли лезет трава, а осенью землю застилает снег. Алатель встает на востоке, а садится на западе. Мерулия вонзается в небо на одном и том же месте. Всегда элбаны убивали друг друга, останавливаясь только, чтобы передохнуть и размножиться. Ничего не меняется. Отчего древние легенды оживают? О какой загадке ты говоришь? Загадки все те же, воскликнул Леган. Убийство Алона над источником сущего. Уничтожение мира Дес. Возвращение демона в закрытый богами мир. Подожди. Поднял руку Ангес. Насколько я понял, если не все из этих загадок разгаданы, то по многим из них разгадка стала ближе, чем раньше. Да, боги не уничтожали мир Дес. Да, Бренга нет ни в садах Элла, ни во владениях Онгра. То есть его нет среди мертвых. Но что ты знаешь о развоплощении бога? Я много слышал рассуждений в храме Элла среди почтенных сановников о том, что бессмертие детей Элла как раз и заключается в их смерти и последующем путешествии в водах сущего. Но никто из них не пытался осознать возможность действительной смерти, полного развоплощения, растворения сознания. Может быть, Бренга просто больше нет? Может быть, он уничтожен вместе с миром Дес? Боги этого не делали? Что ж, эта часть загадки останется неразгаданной. Она никак не влияет на Эллия. Возвращение демонов в закрытый мир? Чем огорожен Эллия? Изгородью? Любая изгородь от времени ветшает. В ней обнаруживаются дыры и проходы. В одну из них пролез Арбан-строитель, в другую – Илла. В нее же протиснулся волею Элла и Саш. Может быть, и Лакум с Инбисом, чьи имена мне попадали в свитках банды, нашли свои лазейки. И не только они. Если горит арка ворот в Аригарде, и элбаны из Диэлия захватывают Дару. В чем здесь загадка? И, наконец, убийство Алоны. Я уже понял, что это сделал не Бренг. Ты сам объявил то, что вы узнали на острове Снов. Это сделал кто-то, у кого нет имени. Что с того? Если бы меня родители никак не назвали, у меня не было бы имени. Дай мне талант изображать других элбанов, и я мог бы прикинуться Бренгом и поднять меч над головой Алона. Мог бы? Уперся жестким взглядом в священника Леган. Зачем мне это? Возмутился Ангес. То-то и оно. Зачем? Воскликнул Леган. Только ослепленный местью бог мог сделать это. Разве боги мстят друг другу? Спросил Саш. Они ничем не отличаются от других элбанов, прошептал Леган. Разве только их мудрость и сила неизмеримо больше. Но и ненависть их огромна. Если бы мы получили ответ, что Алона убил Брен, все было бы намного проще. Все ниточки бы сходились, все было бы ясно. Но это сделал кто-то сумасшедший, без имени, сравнимый с богами. Кто-то, способный поставить на грань уничтожения все сущее. Кто-то, у кого не было причин ненавидеть Алона. «А у Бренга были?» – прошептала в сумраке Линга. «У Бренга?» – задумался Леган. «Не знаю. Будь на месте Бренга обычный элбан, я бы сказал, что да. Но не мне судить бога. Бренг мог ненавидеть Арбана. А уж при виде украденного светильника эта ненависть усилилась бы. Но даже и в этом случае так поступить с Алоном мог только безумец. И все-таки мне непонятно, отчего отсутствие имени так пугает тебя, Леган?» – воскликнул Ангел. «Почему Бринг мог ненавидеть Арбана?» «Отсутствие имени?» Леган опустил лицо в ладони, растер щеки, глаза, вздохнул. «Я не смогу ответить на этот вопрос. Но если этот безымянный не Бринг, тогда лиги лет назад в пределы Эллия вторгся неизвестный демон, чья сила сравнима с силой бога. Возможно, он канул в безвестность, не знаю. Но если после убийства Алона этот демон остался жив, его сила безмерна. Мне не дано заглядывать за грань времен, когда и Эллия была всего лишь ярким образом в замыслах Элла. Я не знаю, какие боги были изгнаны за грань мира в те времена, и кто из них мог вернуться. Это рассуждение о невозможном. О чем же тогда нам рассуждать? Удивился Ангус. О многом, выпрямился Леган. Если Алона убил кто-то в обличье Бренга, а в то же время Бренг или его двойники штурмовали Ас и Дьерк, значит, бог Дес мог быть там или там. И уж убийство Алона точно совершалось по сговору с ним. Хватит разговоров. Пора спать. Двинемся в путь. Едва лучи Алателя осветят Мерулия. Леган, попросил Саш, хотя бы коротко. Расскажи, отчего Бринг ненавидел Арбана? Старик вздохнул. Оглядел замершие в сумраке тени Саша, Линги, Тиира, Ангиса. Перевел взгляд к привязанным поблизости коням, которые настороженно шевелили ушами, прислушиваясь к голосам новых хозяев. Допил остывший ктар. Хорошо. Я не буду углубляться в историю миров ожирения. Неторопливо начал Леган. Скажу лишь, что происходило все это в первую эпоху, когда пришедшие из Эллаона боги и Вали уже построили на берегу священного озера Эл-Муун прекраснейший город Ас. Ас Поднебесный назвали его. Уже проснулись и потянулись к свету знаний Ари в Эл-Лия, Банги в Дес, Люди в Ди-Лия, Нари и Шаи в Хейт и Белу в Мела. Начали строиться города Ари в долине Великой Ванны. На склонах огромного плато самых высоких гор Дес был построен величественный Десгард. Банги сложили его из черного базальта, вознесли до небес башни замка Бренга. Десгард оказался самым грандиозным из всех городов ожерелья миров, но уступал красотой Асу. Его называли городом рукотворных ущелий и вершин. И хотя Десгард строили трудолюбивые карлики, но все помещения и все двери в этом городе были построены с учетом роста самых больших из всех элбанов – Вали. Часть Десгарда располагалась внутри скал, уходя в их толщу бесчисленными залами и тоннелями. В горной долине Ди-Элина, близ величественного хребта, руками людей был поднят прекрасный Дьер. Он не мог сравниться величиной с Десгардом, а красотой – с Асом, но обладал непостижимым изяществом, которая смягчала самое суровое сердце из посетивших его. Даже те паломники, которые восхищались храмами Аса, стремились вернуться к покорившим их зданиям Дерга. Ступенями высокие дворцы и роскошные усадьбы поднимались по склонам гор, и казалось, что стены этих строений так же непоколебимы, как и сами горы. Вечным называли этот город люди. Главным его творцом был Арбан, светлый демон Ди-Элия. Именно Алон, бог Ди-Элия, назвал его Арбан-строитель. У нас рассказы о древнем Дьерке и отторжении воинств Бренга в Ди-Элия считаются сказками. Негромко сказал Тиир. Я верю легендам. Но нет теперь такого города в Ди-Элия. Так же, как Асса и Десгарда вместе с удивительным миром Дес, кивнул Легант. Но тогда, в первую эпоху, строители возводили свои здания навечно. Далее я попробую прочесть на память строки из книги Арбана, которую восстановил Саш. Прости уж, Ангус, за невольную напыщенность, но именно так записывались деяния древних. На шестой варм второй лиги первой эпохи Бренг пришел в Ас, вновь узрел бесконечное совершенство его образа и предложил построить ворота, чтобы не только бессмертные существа могли переходить из мира в мир, но и смертные, ибо не видевший вечной столицы Эл-Лия не может сказать, что он приобщился к мудрости. И согласились боги на строительство. Но сказал Энда, бог Эл-Лия, что проходы не должны быть свободными, так как смешение народов может привести к распрям и ссорам. Поэтому каждый смертный должен приходить в Ас в сопровождении светлого демона, Вали или Ингу, которые следят за неприкосновенностью мира и спокойствия. Нахмурился Бренг, но согласился. Амга, влекомая заботой о растениях и живом мире, сказала, что коль будут такие ворота, то у каждого прохода должен быть страж, так как необдуманно ввезенные семена растений и животные из одного мира в другой могут причинить неисчислимые беды. И с этим Бринг согласился. И строительство началось. За два варма лет в прекрасном Асе на берегу озера Эл-Муун при впадении в него реки Амы поднялась белая пирамида с четырьмя воротами по сторонам света. И когда пирамида была закончена, отблеском света Эллаона небесный огонь зажегся на ее вершине. И сказал Энда, что огонь будет пылать на вершине пирамиды, пока не осквернит его зло. Нахмурился Брен, поскольку посчитал обидным, что кто-то видит то, что недоступно ему. Но Энда продолжал говорить и вознес руки к небу и назвал пирамиду престол Элла. И открылись ворота, через которые Ари могли попасть во все миры ожерелья, а смертные из иных миров пройти в Элвия. Вскоре подобные ворота были сооружены в каждом из миров. Но с самыми прекрасными воротами, напоминающими арку, сплетенную из каменных ветвей и цветов, оказались ворота в Диелия. Их построил Арбан-строитель, который немало времени провел на сооружении престола Элла. И встали у ворот стражи, которые стали хранить спокойствие Соединенных миров в ожерелье Эллия. Стражем в мире Дес, куда вели северные ворота, стал Ила. Стражем в Диелия, куда вели западные ворота, Арбан. Леган помолчал несколько мгновений и торжественно произнес. И стал престол, и открылись ворота, и воссиял огонь на вершине престола. И вошли иные народы в мир Эллия, и восхитились городом Ас, и стали учиться и внимать словам мудрости. И было это на исходе восьмого Вармали второй лиги первой эпохи. Ведь Эл вручил власть над Эллия именно Энда, робко нарушила наступившую тишину Линга. Отчего имя этого бога не упоминается ни в преданиях, ни в служебных песнопениях? Память распределяется по делам, а не наоборот. Недовольно пробурчал ангел. Энда был мудрейшим из богов, покачал головой Леган. Он ушел из Эллия, верив ее Вали и Ари, еще до гибели Алона. Кто знает, если бы Бренг и Алон, а также все демоны последовали его примеру, может быть, до сих пор бы пылал бы священный огонь на престоле Элла. В храме Элла среди младших служек в ходу поговорка. Пробормотал ангел. Если бы зимой распускались цветы под лучами Алателя, а летом падал снег, то зимой было бы лето, а летом зима. А вот тут ты, скорее всего, прав, усмехнулся Леган. Но я продолжу. Прошли еще 4 Вармали, и закончилась вторая лига первой эпохи. В дни начала третьей лиги Бринг объявил о желании построить престол Элла в мире Дес. Но Вали отказались участвовать в строительстве, говоря, что престол Элла может быть только один. Бренг же считал, что количество престолов Элла нисколько не умаляет величия Асса, и престол необходимо построить, поскольку свет Эллаона хотят видеть все Элбаны, а не только счастливчики, посетившие Эллия. И тогда он предложил возглавить строительство стражу ворот Диелия, поскольку был поражен его искусством. Арбан согласился. Глаза его загорелись, когда он услышал о поставленной задаче. Призвал Бринг в помощь Арбану искусных мастеров Банги. А так как работа обещала быть тяжелой, то и подчинил строителям древние существа Дес, жившие в глухих ущельях и укромных долинах, скрывавшиеся в глубинах пещер. Так в истории появились архи, каменные черви и многие другие создания, которые впоследствии принесли неисчислимые страдания мирам ожерелья Эллия. А между тем, многие элбаны приходили в Ас и постигали тайны наук и ремесел. Обучившиеся возвращались в свои миры, их сменяли новые, и свет знаний распространялся по всему ожерелью Эллия. И оказались банги наиболее восприимчивы к наукам о металлах и камнях, сочетая в себе кропотливость и усердие с умением проникать в суть материалов и предметов. Бринг разыскал в пределах сущего осколки чаши жизни, и под его руководством мастера Банги выковали прекрасные светильники. После этого Бринг поднялся на престол Элла, подхватил ладонями языки пламени Эллаона и заключил их внутрь божественного фарлонга и унес светильники в Дес, поклявшись, что они осветят более прекрасное творение, чем престол Элла в Ассе. И было этих светильников числом 5. Бринг сдержал клятву. Поднявшийся в Десгарде престол оказался более величественным, чем престол в Ассе Поднебесном. Округлая пирамида идеальным конусом вонзалась в лиловое небо Дес. Была она сложена из черного камня, но банги обработали его так, что она оказалась свернутой из огромного зеркала. Прекрасные ворота, заключенные в арку из неостывающей лавы, вели в Эллия. И согласился Бренк, что творение Арбана превосходит престол Ас. Только огонь Элла не горел на его вершине. И обратился Бренк к Эллу с мольбой зажечь огонь на вершине Черной пирамиды. Но ничего не ответил Эл. И тогда пришел в Дес Энда и сказал Бренгу, что огонь Элла не будет гореть на Черном престоле, поскольку помыслы Бренга не к Эллу были направлены, а к тщеславию и зависти. И не об Элле думал Бренг, а о том, чтобы повергнуть Эллия большой красотой и могуществом Дес. И глубокая печаль была в словах Энда, поскольку он предвидел падение Бренга в бездну зла. Но Бренг все еще оставался богом света, пусть и смущала его накопившаяся в нем беспричинная злость. Поэтому он ничего не ответил Энда. Вместо этого он поместил на черный престол 5 чудесных светильников с искрами света огня Элла и призвал всех элбанов приходить в Десгард, чтобы учиться ремеслам и наукам, в которых сильны были Брен и кудесники Банги, и жить в этом городе и служить ему. И многие откликнулись на его призыв, потому что велика была еще мудрость Бренга, и он не отказывал никому. Воистину, чудесен был Десгард. Даже многие ари пришли к нему. Только Арбан отказался быть хранителем Черного престола, потому что уже тогда он не любил никому подчиняться и чувствовал тяжесть, которая копилась внутри Бренга. Арбан вернулся в Диэлия. Хранителем престола стал Ила, страж северных ворот. И становился Десгард все прекраснее. Сияли божественными искрами светильники Элла. Но все еще не было пламени Эллаона на вершине престола. И это омрачало Бренга. Не поверил он словам Энда. Решил, что причина всего – источник сущего, который находится в Эллия, а не в Дес. И не то, что темны были его помыслы во время строительства. Но Бренг скрывал досаду. Лишь только трудился все настойчивее во имя процветания мира Дес. И преисполнился мир Дес чудес и диковин, так как мастера Банги достигли высот ремесла, искусства и магии. И радовался Брен, глядя на прекрасный Десгард с высоты башен своего замка. Радовался, но помнил, что если сияние Дес напоминает сияние алмаза, то сияние Аса – это небесный свет. И думал об этом Брен, и сердце его пропитывалось недовольством. И пошел он в иные миры, ближние и дальние. Он смотрел и запоминал, учил и учился сам. И во многих мирах его называли учителем. Он приводил в Дес удивительные создания, которым находил место для жизни в узких долинах. И никто не знал, какие планы лелеет Бренг относительно этих существ. И видел Бренг, что огромные пространства Эллия мало населены, поскольку все внимание Энда было поглощено долиной Ваны. А прекрасные ари жили долго и увеличивались числом медленно. И замыслил тогда Бренг недоброе. Призвал он Арбана, вновь польстил его мастерству и предложил задачу, которая была бы по плечу лишь Богу. Перестроить ворота в Десгарде, стражем которых стоял Ила, так, чтобы через них можно было пройти в любой мир. И не только туда, где находятся ворота этого мира, но и в любое место по выбору стража. Подумал Арбан, огляделся, увидел, как прекрасен Десгард, сколько элбанов постигают науку и искусство в его стенах, и согласился, заручившись помощью Бренга. Благодарность Бренг посулил подарить ему один из 5 светильников с огнем Эллаона, который он сможет укрепить на воротах Диэлия. Не менее вармалет Арбан погружался в глубины магии и самые тайные секреты магического зодчества. Но в итоге он достиг цели. Арбан-строитель перестроил ворота и провел через них Бренга и Илу в ущелье Маон, что в Эл-Айране. И понял Бренг, что первая цель его достигнута. И там, между скал Эл-Айрана, он пленил Арбана, пролив его кровь, и унес обратно в Дес, где заточил в подземелье, не выполнив своего обещания. И было это на исходе третьего варма 3-й лиги первой эпохи. «Почему?» – не понял Саш. «Вероятно, потому, что никто не должен был знать о новых свойствах ворот Дес», – развел руками Леган. «Но не уверен, что древние летописцы донесли до нас эту историю слово в слово», – нахмурился Ангус. «Тем более, что, судя по всему, Свидетелей, кроме Бренга, Илы и самого Арбана, не было. Сам Арбан и написал об этом. Пожал плечами Леган. По крайней мере, я не удивлен. Когда правитель даже самой маленькой страны предпринимает поход на неприятеля, он не останавливается, если надо пожертвовать жизнью какого-нибудь подданного. А что Бренгу был Арбан? Всего лишь демон. К тому же не высшего ранга. Демон, который создал кое-что, сравнимое с творениями богов. Поднял палец Ангис. А дальше, не понял Саш, ты же обмолвился, что Арбан украл светильники. Дальше, задумался Леган, о том, что происходило дальше, я расскажу в другой раз. Пока Арбан томился в пещерах Десгарта, многое переменилось в Эллиа. Именно в это время Элбаны начали войны друг с другом. И стараниями Бринга зло проникло на равнины Эл-Айрана. История с Лимита тоже приходится на эти годы. Бринг пытался построить двойник Десгарда на севере Эл-Айрана. Черная круглая пирамида и по сей день высится в Слимите. Правда, имена Лакум и Инбис впервые прозвучали чуть раньше. Но об этом после. Судьба Арбана оказалась ужасной. Ему предстояло провести в заточении Лигу лет. Его темница была защищена толщей скал и магией бога. Лига – это много даже для демона. А уж смертные за это время просто вычеркивают кого бы то ни было из памяти. Об Арбане-строителе, построившем зеркальную пирамиду в Десгарде, забыли. Но недаром Арбан был искусным демоном, мастером Эллиа. Он придумал тропу. В своем сознании он создал уединенный мир, недоступный взорам посторонним. Дорогу, проходящую через странную местность, мастерски сработанную иллюзию. Там Арбан притворял в реальность самые ужасные планы мести. Там он учился. Учился владению простым оружием и магией. Учился тому, на что в реальном мире у него всегда не хватало времени. Он знал, что выйдет из-за стенка другим существом. Но не знал, когда выйдет. Он понимал, что его планы мести – ничто по сравнению с силой Бога. Но не мог остановиться. С годами к нему пришло охлаждение и спокойствие. Он перестал ненавидеть Бренга, поскольку все, что тот делал, не было знаком его личного отношения к Арбану. Для Бренга Арбан просто не существовал. Бренг не испытывал таких чувств, как сострадание. Он знал, что любой смертный, так же как и демон, рано или поздно попадет либо в Эллаон, либо во владение Унгра. Так какая разница, произойдет это раньше или позже? Просто Бринг не мог убить Арбана, поскольку не знал способа удержать за стенках дух мертвого демона. Поэтому обрек на пожизненное заключение. Но прошла Лига лет, и в конце третьего варма четвертой лиги первой эпохи Арбан ушел из клетки. Он научился многому. Его искусство стало почти совершенным. Соединив знания, полученные при создании чудесных ворот Дес, с открытыми им секретами магии, Арбан исчез из темницы, оказавшись в ущелье Маон, где однажды его кровь уже пролилась на камни. Затем, приняв обличие обычного Элбана, вернулся в Десгард и похитил 4 светильника из 5, вызвав неутолимую ненависть Илы, стража Черного Престола. Арбан посчитал, что только такая плата смоет его обиду. «Куда он их дел?» – осторожно спросил Ангус. «Куда он их дел?» – поднял брови Леган. Он брал их не для себя. Вероятно, решил, что каждый из ожерелья миров достоин искры божественного огня. Словно знал, что однажды огонь Элла в прекрасном Асе будет потушен. Думаю, что по одному светильнику он оставил в Мэла и Хей. Эти миры остались в неприкосновенности, и, может быть, огонь Элла по-прежнему сияет в них. Из оставшихся 2 один оказался у Алона, а где второй, не знает никто. Где-то в Эллиа, может быть, в храме Элла Империи. Лиги лет прошли, что вы хотите. В конце концов, Арбан мог перенести его в дальний мир, где он провел немало лет и где закончил свой срок. Да и дальнейшая судьба светильника Алона тоже никому не известна. А светильник Дес погиб вместе с миром Дес, пробормотал Саш. Да, кивнул Леган, так же, как и лиги лик Элбанов, населяющих прекрасные города. Не знаю, кто в итоге разрушил Дес, но вина Бренга в гибели прекрасного мира, несомненно. Так же, как и вина Арбана, воскликнул Ангел. Что бы ты ни рассказывал, но воровство, оно воровство и есть. Отчего же он не взял только один светильник, тот, что был ему обещан? Или я не так понял твой рассказ? Обиды разрешаются в честном бою. Посмотрел бы я на тебя, Ангес, что бы ты сказал после лиги заключения, усмехнулся Лиган. И как бы ты схватился с Богом? Ну, задумчиво почесал бороду Ангес. С Богом я, конечно, схватываться не стал бы. Но украл бы, к примеру, два светильника. Надо же и совесть иметь.